и подвезти их на лошади в село Густище, за 7 километров от железной дороги. «Давай здесь и посидим», — предложил Николай, указывая на скамью под густой и пыльной акацией. «Ты посиди возле чемодана, а я на базар схожу, здесь почти рядом, если он по-прежнему на старом месте». Тане и самой хотелось сходить на базар и посмотреть, какие бывают базары в пристанционном местечке. Но она решила не возражать, смахнула со скамейки пыль и села. Николай пристроил рядом с ней чемодан и рюкзак и ушел. Ей показалось, что он взволнован и торопится. «Ну что же», — сказала она себе рассудительно, — «у каждого в жизни есть свои воспоминания, и каждый имеет на них свое особое право. Пусть походит, вспомнит детство, вдохнет его знакомые запахи». Таня была почему-то убеждена, что только запахи не забываются. Запахи отца, матери, любимой вещи. А вот здесь пахнет пылью, мазутом и еще чем-то непонятным. Мимо нее 2 или 3 раза прошел высокий смуглый парень с засученными рукавами, на волосатых руках и в странной, почти невидной в его буйных кудрях кепочке. Таня заметила, что он всякий раз пристально останавливается взглядом на чемодане и шевельнулась. Пусть он не думает, что она спит. Вполне вероятно, какой-нибудь довольно презренный гражданин ни в советскую промышленность, ни в колхозное хозяйство идти не желает и занимается всякими побочными делами. Вернулся Николай, принес земляники. Таня недоверчиво глянула в газетный кулек. «Она кажется немытая», — неуверенно предположила она, вопрошающе поднимая глаза на Николая. И тот засмеялся. «Она в лесу росла, чистая», — возразил он, бросая в рот ягоду за ягодой и поддразнивая Таню. По его примеру, тоже ставшую есть землянику, она осторожно, стараясь не глядеть на старую, вероятно, прошлогоднюю газету «Кулька», брала ягоду и клала в рот. Прошел еще один поезд, теперь уже на Москву, и народу на станции стало еще меньше. День разгорался, и Тане пришлось снять пыльник. Прямо из пристанционного садика в одну сторону открывалось поле с рожью, и в самом начале его видна была темная проселочная дорога. И от того, что вокруг было много зеленого, и Таня долго глядела на рожь, небо тоже ей показалось с прозрачной зеленью. «И все-таки я люблю тебя, Коля», — грустно сказала Таня, вспоминая отцовское лицо, как-то безнадежно опущенные углы губ, когда она сообщила ему после его возвращения из Лондона, что едет в деревню с Дерюгиным. И так как в ответ на ее слова Николай по-прежнему молчал и бросал в рот ягоду за ягодой, Таня опять вернулась к мысли об отце. Почему-то, вот уже несколько дней, она мучилась раскаянием, она никак не могла забыть выражение его лица. Таня могла бы поклясться, что отцу было просто больно, хотя она не раз говорила ему и раньше, если у них заходил разговор о Дерюгине, что она любит его и будет ждать еще сколько угодно, но своего добьется, и попросила не портить ей жизнь, не вмешиваться. Она согласна быть с таким человеком, как Дерюгин, без всяких росписей и ЗАГСов. Пожалуй, больше всего ее удивило и даже испугало, что она, оказывается, почти не знала отца. Она никогда бы не могла предположить, что он способен опуститься до таких мелочей. Для нее он всегда был таинственным и блестящим космосом, холодным полем, где не менее бесстрастно рождались, гибли, сталкивались идеи, где за коряво написанной формулой стоял огромный мир абстракций, где все, даже самое сокровенное движение человеческой души, могло быть объяснено и высчитано, и закреплено на клочке бумаги.